Она пролежала в больнице 10 дней, и вроде ее уже собирались выписывать. Она так и написала Стасу. Под подушку у нее собралась уже целая пачечка из 6 писем. Значит, подумала она, завтра придет 7-е, которое он написал 4 дня назад. В ее теперешней системе координат картинка и звук не совпадали. Надо будет сказать, чтобы он не писал больше. Выпишусь и сразу позвоню. Но выписаться она не успела. Потому что на следующий день вечером ей стремительно стало хуже. Сначала заболел живот, не сильно. Она легла лицом к стене, поджала колени и стала ждать, когда боль пройдет. Однако боль не проходила. Беспокоить в палате никого не хотелось, и еще не хотелось, чтобы все знали, что она следующая. И Анна, согнувшись в три погибели, встала, чтобы выйти в коридор и позвать врача. Но едва только она встала, как... Внизу живота что-то лопнуло, боль сразу прошла, а по ногам на пол потекла прозрачная теплая жидкость. Так все закончилось. Через 2 дня она была дома. Как это ни странно, прежде всего она почувствовала облегчение. По крайней мере, теперь наступила какая-то определенность. Наконец-то стало ясно окончательно, что ребенка не будет. И стало ясно, что скоро она увидит Стаса. И радость второго события вытесняла из ее души горесть первого, потому что ребенка она еще полюбить не успела, а Стаса уже любила. И потому что ничего хуже разлуки со Стасом быть не могло. Весь субботний день перед отъездом она без цели слонялась по квартире, наблюдая хозяйственную жизнь родителей. Раза 3 они выходили в магазины отоваривать талоны, потому что в магазинах купить продукты стало практически невозможно. Под их двуспальной супружеской кроватью уже стояла целая батарея такой талонной водки. Девать ее было решительно некуда. Но Анина мать приспособилась использовать этот народный продукт в качестве ходовой валюты. Во всяком случае, проблема расплаты с сантехником или работягами на даче была решена на несколько лет вперед. Но вся эта жизнь шла к Анне совершенно по касательной, словно и не надо было ей пить, есть и одеваться. Она думала о том, как встретиться со Стасом. Пропахшая нищей больницей лекарствами, захватанная чужими руками, погасшая и сама себе чужая. Но одно среди всего этого было очевидно. Только рядом с ним она сумеет восстановиться, прийти в себя. И хотелось ей тоже только одного — лечь рядом с ним, вписаться в изгибы его тела и спать, спать, пока не забудется все, что было. Стас встретил ее на перроне. «Молодец, что без цветов», — подумала она. Цветы сейчас были бы лишними и фальшивыми. И куртку надел правильную, нашу. Господи, откуда он все знает обо мне? Стас взял сумку у нее из рук. Потом они постояли друг против друга молча. «Ну, пожалуйста, посмотри на меня, подними глаза». Он осторожно за подбородок приподнял ее лицо. Потом склонил голову, чтобы поцеловать, но Анна отстранилась, и они только соприкоснулись щеками. Потом они доехали по радиальной до парка культуры, медленно дошли до дому. Анна пыталась попасть в такт его движением, чтобы получилась их фирменная прибрежная слитная походка, но выходило плохо. Тогда Стас остановился и сам подстроился под ее шаг. «Значит, говорить ничего не надо, как раньше. Хорошо». Дома вкусно пахло едой и чем-то печеным. На кухонном столе Анна увидела кастрюльку с еще теплыми котлетами, а на деревянной разделочной доске под незнакомым полотенцем яблочный пирог. Она с изумлением посмотрела на Стаса. «Нет, нет, я на такие подвиги не способен. Это мама сегодня с утра пораньше принесла». Он засмеялся, махнул рукой и стал наполнять водой чайник. «Мама?» Несколько секунд Анна давилась подступающими слезами, потом все же заплакала, подошла к Стасу, сзади обняла его за плечи, прижалась к спине. «Представляешь, ничего нельзя. Целый месяц. Врачиха сказала, представляешь?» Он на секунду замер, потом быстро повернулся, обхватил ее и посмотрел своими синими смеющимися глазами. «Но мы же вместе. Вместе. И у нас целая жизнь впереди. И больше ничего не имеет значения». Жизнь впереди постепенно превращалась в жизнь сегодняшнюю, словно двигалась пленка в кинопроекторе. Было видно, сколько стало на второй бобине, а сколько остается на первой, было известно одному киномеханику. И то, что оказывалось на второй, нарастало и накладывалось друг на друга, как древесные кольца, и было раздельным, если только посмотреть сверху, как на срез ствола, Если же посмотреть сбоку, с тонкого края, то все напластовывалось и просвечивало одно сквозь другое и существовало не последовательно, а одновременно. И кто-то в самом начале фильма, еще молодой, соседствовал в этом же наложении с собой старым, а потом оба присутствовали на собственных похоронах, но при этом как бы опять оставались жить. Анна преподавала и писала рецензии для журналов. Стас читал лекции и переводил. Иногда к ним приходили гости. То Стаса вдруг Кирилл с Аниной подругой-поэтессой, то Сашка со взрослой женой Ириной, то Ленка с очередным и не последним мужем. Иногда выбирались в гости они. То к Аниной поэтессе на Сокол, и тогда Стаса вдруг то присутствовал, то не присутствовал. То к Стасову другу на Котельническую, и тогда поэтессы точно не было. Потому что была жена, дочь академика. И эти посещения были Анне тягостны. Но что делать? Ведь Стас и Кирилл были друг у друга еще до поэтессы, жены и Анны. От гостей Анна получала удовольствие еще и потому, что могла видеть Стаса как бы со стороны. И со стороны она его не только любила, он ей еще и нравился, очень нравился. Она следила, как Стас непринужденно ведет беседу, с какой легкостью умеет шутить, как заразительно смеется. Но главное, как во время всего этого он взглядывает на нее, внезапно, в самые глаза. И тогда она понимала, все, что он говорит и делает, его смех и грусть, и то, как, прикуривая, он смотрит на нее поверх пламени, пока оно не погаснет, и даже тот жест, которым он снимает и небрежно бросает на стол очки, все это для нее, для Анны. Изредка они заходили к его родителям, и каждый раз Анна покидала их с легким сердцем, так замечательно и просто они себя держали. Отец Александр Иванович работал, даже выйдя на пенсию, преподавал в военно-медицинской академии. Сердечные дела затягивает, знаете ли. А мама Варвара Михайловна сидела дома. После 40 лет работы в школе учительницы немецкого ей хотелось немного заслуженной тишины. От родителей Стас и Анна пешком возвращались к себе, ведь жили они рядом полчаса медленного хода. 90-й год заканчивался голодно и беспокойно. Зато с третьего раза наконец-то состоялся развод Стаса с такой Светочкой. Но все это уже мало волновало Анну, которая снова ждала ребенка. Весной они тихо зарегистрировались и в узком кругу отметили бракосочетание, как, наморщив нос, сказала Анна. Все эти слова и действия не имели никакого отношения к тому, что было между ней и Стасом. И за столом, как бы сбивая пафос, она шутила по поводу того, что невеста оказалась слегка беременна. Варвара Михайловна, покрутив Анну перед собой, сказала, что будет мальчик, потому что фигура у Анны почти не изменилась, а со спины и вовсе ничего заметно не было. Беременность Анны отходила легко, только поясница побаливала и спать последние 2 месяца приходилось все время на спине. Стас предложил принести для себя раскладушку, чтобы не мешать ей и не ютиться на узкой, как военная койка, тахте. Но предложение это Анна сию же секунду отклонила, как нежизнеспособная. Лишить себя и его такой, пусть и весьма относительной близости, она ни за что не хотела. И по глазам Стаса она поняла, что он этому обрадовался. Рожать ей надо было в конце августа. Но тут как раз грянуло 19 число, и в Москве стало твориться что-то невообразимое, но давно ожидаемое. Друзья все сплошь собрались идти ложиться под танки и чуть ли не с детьми. Анна загородила большим и слегка шевелящимся животом дверь и сказала, что Стас из дома выйдет только через ее и ребенка труп. И вообще, пусть он лучше достает машину и везет ее в роддом, так как чего доброго введут комендантский час, а рожать дома она не намерена. Что же касается танков, то, зная родину, мать нашу, сказала Анна, можно не сомневаться, лечь под гусеницы они всегда успеют. К тому же Анна почувствовала, как от пережитых волнений стала тянуть низ живота, а это, она точно знала, означает, что роды могут начаться в любое время. Вообще-то о том, где Анне рожать, Александр Иванович договорился заранее, но сейчас было уже не до этого, и на попутке Стас отвез ее в ближайшую больницу. В палате, куда положили Анну, было так же беспокойно, как и в городе. Все ждали и не знали точно, когда. Время от времени кого-то забирали в дородовую палату в конце коридора, откуда доносился почти непрерывающийся ор. В торце коридора было родильное отделение, и там, к уже имеющимся воплям, спустя секундное затишье добавлялся крик младенца. Утром она услышала, как в приоткрытое окно палаты второго этажа ее позвал Стас. Она высунулась, запахивая линялый больничный халат, так как ничего своего сюда было нельзя, и замахала рукой, чтобы он уходил. Хрестоматийная картинка со стоящими под окнами роддома будущими папашами ей претила. Вечер прошел в страшилках на ночь, про роды и детей без головы и прочих соответствующих моменту ужасах. На то это и был роддом. В пионерском лагере об эту пору рассказывали про черную руку людоеда. В 4 утра Анна внезапно проснулась. Она лежала и слушала, что происходит внутри нее. Сначала все было тихо. Потом что-то лопнуло, как было уже однажды, и Анна подскочила, чтобы не замочить постель. Она стояла посреди палаты босиком и не знала, что делать. От страха у нее зуб на зуб не попадал. Кто-то вызвал нянечку. Она увела Анну в процедурную, и пока та стучала зубами, быстро проделала с ней все, что полагается делать с роженицами. Потом она велела забрать вещи из палаты и следовать за ней. С собой Анна прихватила какой-то журнал, потому что когда рожать, еще неизвестно, а время скоротать надо. Тем более, что никакой такой особой боли она пока не чувствовала. Среди вещей у Анны был припрятан кошелек с разными не очень крупными деньгами, нянечкам и медсестрам. С врачом, принимающим роды, расплачивались потом родственники. Наступала эра рыночных отношений. В 7 утра живот только слегка побаливал, и она, заплатив рубль, получила разрешение позвонить. Стас тут же схватил трубку. Голос у него был хриплый со сна. Подавляя трясучку, она сказала ему, что все началось и что она его любит. Стас только просил ее не волноваться. «Я сейчас приеду», — сказал он. Но Анна завопила, переполошив медсестру, что «ни в коем случае!» И пусть лучше он звонит и узнает, что и как. Через 2 часа журнал уже не помогал. Даже в промежутках между схватками Анне было так плохо, что буквы плыли у нее перед глазами. И казалось, исхода этому не будет никакого. Потом пришла толстая свойская врачиха, послушала Анин живот стетоскопом и сказала, что сердцебиение плода прослушивается хорошо, но кричать не надо, потому что это не полезно для ребенка. Тогда Анна стала кричать, прижав к лицу подушку, но это помогало мало. Потом ей сделали какой-то укол для ускорения, и Анне показалось, что дыхание и даже слезы у нее стали отдавать эфиром, и это было ужасно. Еще через 2 часа, когда она уже ничего не соображала от боли и едва стояла на ногах, нянечка под руку отвела ее в родильную палату и помогла залезть на кресло. Уходя, она сказала: «Ты не кричи, а тужься, это даже приятно». Но тужиться, когда это ровным счетом ничем не кончается, было совсем неприятно, и на Анну напала такая апатия, ей все надоело. В кресле рядом знакомая врачиха и молодая фельдшерица принимали роды у светловолосой почти девочки с красным потным лицом и безумными глазами. Анна подумала, что сама выглядит не лучше. Боль отступила, и способность соображать постепенно возвращалась к ней. В это время врачиха повернулась и внимательно глянула на Анну, которая равнодушно смотрела сквозь полузакрашенное белой краской окно на роскошное избыточно солнечное августовское небо. Тогда врачиха что-то крикнула другой, старой фельдшерице, возившейся рядом со своими пыточными инструментами. Та немедленно подскочила к Анне, с размаху ударила ее по щеке и велела тужиться, что есть сил, а не глазеть в окно. На соседнем кресле раздалось наконец-то мяуканье младенца, и врачиха, сменив перчатки, повернулась к Анне, которая, увидев в ее руках длинные загнутыми краями ножницами, от страха в 2 приема родила. Она это четко запомнила в 2 приема. Сначала головка, потом тельце. И прямо на руки фельдшерицы. Мелькнула сгорбленная, испачканная кровью спинка, и врачиха довольно сказала: «Мальчик». И Анна и сама это уже видела. Так в воскресный полдень родился их сын, Павел. Через неделю Анна вернулась домой, где их сыном ждали доставшиеся по наследству от Ленкиной Арины детская кроватка и ванночка, а также распашонки, чепчики, какие-то невиданные импортные соски и присыпки. Кирилл подарил в городе, хоть шаром покати. И еще 2 десятка любовно подрубленных Варварой Михайловной пеленок, 10 легких и 10 теплых. А еще через неделю дом пропитался неповторимым молочным запахом младенца, и Александр Иванович, заходивший после работы к ним хоть на минутку, довольно жмурился, потому что это был теплый, нежный запах жизни. Любить одновременно 2 Анна еще не успела научиться, и первое время по-прежнему любила одного Стаса. А ребенок, пришедший как бы ниоткуда и какой-то совсем отдельный от них обоих, был просто приложением к этой любви. Спустя пару недель их навестили Стаса вдруг с поэтессой. Но лучше бы они пришли порознь или вообще не приходили. Еще в коридоре поэтесса с завистью потянула носом воздух, а потом от дверей комнаты несколько минут молча наблюдала, как Анна, лежа на тахте, кормит грудью сына. Потом она пришла в кухню, где Стас и Кирилл обсуждали под закуску идею нового издательства, выпила подряд 3 рюмки водки, послала Кирилла к чертовой матери и сказала, чтобы он ей больше не звонил и на пороге у нее не показывался. И ушла, не заглянув к Анне. Под Новый год пришли прощаться Сашка с женой Ириной, которые уезжали таки в Израиль. Они принесли несколько упаковок дефицитных импортных подгузников. Ирина тоже постояла недолго над кроватью Павлика, а потом, отвечая на какие-то собственные мысли, заметила, что у Сашки, в конце концов, уже есть 2. Потом все они вместе долго сидели за столом, и Стас, гордясь за Анну и себя, несколько раз повторил, что Анна кормит сама. Поздно вечером Сашка с Ириной ушли, пообещав не забывать их, как бы ни повернулась судьба, и слово свое сдержали. После Нового года Кирилл с друзьями пригнал из Германии несколько подержанных «Фольксвагенов», и Стасу досталась почти новая машина красивого брусничного цвета. Часть денег они Кириллу отдали тут же, да еще и родители помогли, а часть Кирилл мог ждать до лета, до сдачи Стасом в издательство перевода новой книги. По вечерам, пристраиваясь рядом с Анной и сыном на тахте, он с мальчишеским азартом рассказывал, как быстро восстанавливаются все навыки вождения, потому что когда-то на первых курсах института он довольно лихо гонял, и теперь еще старенький москвич стоит у отца в гараже. Потом он смотрел, как сын ловко ловит маленьким ртом Анину грудь, смеялся глазами и говорил, что этот негодник все отнял у него, и он теперь здесь вроде как лишний. И Анна, протянув свободную руку над ребенком, гладила Стаса по волосам, потом брала его ладонь, прижимала к своему лицу и, чувствуя у сгиба пальцев шершавые мозоли от руля, закрывала глаза и водила по ним щекой и губами. «Ничего», — говорила она, — «ничего, потерпи, скоро будет как прежде. Просто пока меня на двоих не хватает, но уже скоро, скоро».